Именно в этой мечети молится в дни государственных праздников президент Египта, к которому зачастую присоединяются иностранные официальные лица. Однако, как показывает Маулид Аль-Хусейн, мечеть привлекает и простых людей. Поэтому неудивительно, пожалуй, что Нагиб Махфуз выбрал ее местом моления для героев своей каирской трилогии. Между прочим, Махфуз, величайший египетский писатель 20-го столетия, родился буквально в нескольких шагах от мечети. Его каирская трилогия излагает историю обыкновенной городской семьи, живущей в этой части города в период между мировыми войнами. Цитата из второго романа трилогии «Дворец желаний» или «Дворец мечты» описывает пятничную молитву в мечети Аль-Хусейн. Цитата. Прозвучал призыв к молитве. Мужчины разом поднялись и встали плотными рядами во дворе великой мечети. Своими телами и душами они словно оживили это здание. Плечом к плечу в этих длинных параллельных рядах стояли мужчины, одетые по-разному. Костюмы, накидки, рубахи до пола. Они будто превратились в единый организм, двигавшийся абсолютно слаженно, и смотрели все в одном направлении. Они шептали слова молитвы, и шепот становился все громче, наполняя двор, пока не снизошло благословение. Конец цитаты. Молящиеся мусульмане, которые, повторяя слова Махфуза, напоминают единый организм, представляют собой поразительное зрелище. Слово «ислам» переводится как «подчинение». Колено, преклоненная поза во время молитвы – знак унижения человека перед Богом. Движения при молении ритуализованы, как и слова, их сопровождающие. Страница 154. Начинается молитва с первой суры Корана «Фатах», иначе «Открывающий», которая гласит «Во имя Аллаха Милостивого Милосердного». Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, царю в день суда. Тебе мы поклоняемся и тебя просим помочь. Примечание, перевод И.Ю. Крачковского. Хотя считается, что молиться предпочтительнее в мечети, часто можно увидеть, как люди молятся в подсобных помещениях лавок или в укромных уголках общественных зданий. При молитве мусульмане становятся на специальный молитвенный коврик, который после моления скатывается. Сильное впечатление глубокое религиозное чувство мусульман произвело на Флоренс Найтингейл, живший с 1820 по 1910 год, которая в одном из писем домой из Египта в 1850 году отметила, что отстраненность магометан во время молитвы поистине поразительна. Даже на плоскодонке в грозу, если наступает урочный час, магометане падают на колени, и на целых 5 минут мир вокруг перестает для них существовать. Конец цитаты. Мечеть Саида Зайнаб, в которой похоронена почитаемая каирская святая, расположена на значительном удалении от традиционного средневекового сердца Каира, локализуемого в путеводителях. Ее песочного оттенка фасад сочетает в себе изящество и красоту, и по стилю принципиально отличается от грандиозных и массивных мечетей цитадели, возведенной в том же 19 столетии. Ворота и изгородь отделяют мечеть от хаотического бурления площади, на которую выходит ее фасад. Страница 155. На этой площади теснятся многочисленные ларьки, завешенные от солнца циновками и украшенные качающимися на ветру фонарями. В них продают разнообразные сладости, прежде всего толстые плитки нуги с орехами и зернами, и пестрота красок способна соперничать с аквариумом, в котором резвятся тропические рыбки. Суету дополняют непрерывно сигналищие такси, чадящие автобусы, запряженные голосистыми осликами тележки. Впрочем, этот шум и эта суета не в силах разрушить очарование элегантной мечети и ее стройного минарета, увенчанного миниатюрным луковичным куполом. Саида Зайнаб была сестрой Хусейна и внучкой пророка Мухаммада. Она родилась в Медине в 628 году. Каир она полюбила, что называется, с первого взгляда, и скончалась именно здесь в 679 году. Внутри мечети, куда, как и в мечеть Аль-Хусейн, не мусульманам вход запрещен, правоверные возносят молитвы и оставляют записки на деревянных решетках вокруг ее кенотафа. Поток молящихся не иссякает целый день. Сохраняющееся по сей день почитание Саиды Зайнап и ее брата – наглядное подтверждение глубины религиозного чувства, охватившего город после арабского завоевания 13 столетий назад. Фустат и мечеть Амра –